Город. Вот город. Он большой и маленький. Вот едва ли не главная его прелесть. С одной стороны, все у него есть, что у города спрута. И миллион жителей, и метрополитен, и трафик, и индустриальная окраина, и климат. Как ни странно, для такой обетованной страны не самый лучший, с некоторой воздушной злокачественностью. С другой ничего этого нет. Вы сворачиваете, и за углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, где каждый его дом по-своему город. Каждая веточка его не окончена в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая растет. Вы не можете быть уверены, что в доме этом не прибавится еще балкончик, или еще лесенка, или еще чердак у чердака. То ли вы вчера его не заметили, то ли его надстроят завтра. Если вы кликнули со двора приятеля, и он вам ответил «иду», то еще три раза он исчезнет и мелькнет, оказываясь то слева, то справа, то на лесенке, то еще на каком балкончике, прежде чем ему удастся спуститься вниз, встать перед вами и пожать вашу руку, скорее всего, подозревая, что вам от него ничего не надо. А если 2 литра белого вина заменит вам ночное зрение, то как же вы заблудитесь на этих ветвях, понимая, что вам надо было подниматься не по той лесенке, а по обвивающей ее, как лоза, но в другое окно приводящей? Ах, пардон, колбатоно, я не к вам. Пардон, пардон, вы мне снитесь. Эти лесенки не обрываются, запутывая ваши марши, они просто ведут не к вам. Вот как бы из-под дома, пробивая асфальт, раздвигая камни, за высокой и узкой решеткой возрос сад на площади в один человеческий след. Потянулся вверх своим могучим, неспособным устоять стволом, дотянулся до карниза, уцепился, пошел в стороны, затянул стену, затянул окна, балкончик затянул. Усики его повторили завитки балконной решетки, он увил балкон, женщину, вышедшую на балкон полить свой цветок, обвил носик наклоненного в руке чайника, удержал в своих изгибах и поворотах время, как в сетях. Оно запуталось, остановилось, застряло. И 19 век, и дома в нем, и люди в домах, комнаты в потьмах, и те, кто там тихо бродит в прохладе и не высовывается. И уже не виноград разросся по стене дома, не виноград цепляется за эти обреченные стены, а стены повисли на мощном его вырождении и держатся лишь тем, что когда-то его поддержали памятью тех, кто в них жил когда-то, содержав в хрупкой своей скорлупе образ той любви, что называется родиной. Вода пролилась за цветочек, водопадиком тонкой струйкой пересекла улицу, из-за угла вышли 3 беспечных господина. Один высокий, с узкой головой, в усах и кепочке, другой в ватнике, похожий на Пушкина, третий — грач в пиджаке. Нисколько не удивились на то, что я не такой, как они, прошли сквозь меня. Их неровная, чуть веселая песня еще долго спускалась, петляя вниз, и казалось, что совсем иссякнувший, как вдруг, благодаря новому повороту улицу, опять меня достигла. А кликнуть их разве остановить? Потому что если они еще пройдут с полкилометра, то вдруг вывалятся на асфальтированную улицу с лампами дневного света, ослепнут, попадут под троллейбус, мало ли что. А может, сами свернут вовремя. Сам собою подойдет им под ноги своими коварными ступеньками духан, вдохнет в себя и снова не выдохнет. Потому что откуда же появились вот сейчас мне навстречу, откуда же выползли на свет, как не из вчерашнего дня, проспав свой век? Положительно, они не дойдут до улицы имени великого поэта, не будут они долго торговаться и выбирать, и удовольствуются тем, что предоставит им в 2 шагах случай. Вы всегда успеете свернуть ровно накануне такого впечатления, которое уж могло и подавить вас своей убедительностью или последовательностью. Вряд ли еще где-нибудь можно найти такие уютные переходы для обветшалой или изношенной психики, как в этом городе. В нем вы не сойдете с ума. В него поместится и ваше сумасшествие. В этом городе еще сохранилось место для городского сумасшедшего, всеобщего любимца и баловня. Этот огромный город бесконечно сбудется для вас. Он будет сбываться как пожелание, как сон, за каждым поворотом. Вы всегда окажетесь в пространстве малом и уютном, чтобы обернуться и увидеть дали гору. И этот постоянный выход в новое, чуть в то же время прежнее пространство успокоит, утешит, умиротворит. Город повиснет на левом отвесном берегу мыльной широкой реки, действительно как гнездо. Балки и балкончики будут торчать за край, как прутики гнезда. Он плавно и вечно поползет вверх по правому пологому берегу, обвивая ближние склоны, как виноград, и какие-то листья будут крупнее, темнеть, грубеть, какие-то желтеть, краснеть, какие-то свежие зеленеть, и весь этот коврик будет город. А сверху он предстанет, как этажерка, как один разросшийся спичечный коробок. Полочки, терраски, лесенки, галерейки будто соединят дом с домом. Все это скрипит то ли общее дерево, которое, растя в одном дворе, нависает над другим, то ли общий виноград, перекинувшийся с балкона одного дома на балкон другого. Все разрослось, запуталось, срослось, все это живо. Вы бредете по нему, ничего не предполагая, как в лесу. Однообразие и постоянные изменения, неоткровенность закона, дерево. И это неутомительное однообразие, незаметное разнообразие, этот живой ритм. Город начинает совпадать с вашим дыханием, пульсом, шепотком крови. Но даже если сумеете что-нибудь еще пожелать от жизни, как от избытка любви можно хотеть любви еще и внутри взаимности, то и блажь может сбыться в этом городе тут же за поворотом. Мы свернули с улочки, на которую нам как бы не удалось попасть. Как пояснить? Мой приятель хотел мне показать живопись одного художника. Я стоял, рассматривая домик за решеткой, в садик, заросший какими-то лопухами, с сухой неровной чашкой недействующего фонтана, погруженный в траву. Я так стоял и переминался, пока мой друг пропадал внутри, договариваясь о визите. Вот он вышел, наконец, сокрушаясь. Вдова художника оказалась больна и не могла нас принять. Подобного рода неудачи вдохновляют меня. Мы свернули с улочки, на которой не побывали, и попали на еще более удивительную и небывалую. Она уходила из-под ног влево и вверх, как взмах, именно как жестом руки наведенной. Булыжник. Травка между камнями, домик с лесенкой посередине на второй этаж, человек, несущий связку веников. Все здесь было устроено, как в чистой душе праведный отдых. Вот только доска с названием улицы показалась мне как бы лишней. Такая с современным вкусом литая доска с пояснительным текстом. Буквы были хоть и грузинские, но даты мои. Вот только эта доска и лишняя. — сказал я приятелю восхищенно. — Сними ее, и времени не прошло. И тут же вышел мрачный и небритый человек, оставив толстую жену в окне с выражением на лице, как после крика, примерился и, содрав доску, гвоздодером скрылся в доме с нею под мышкой. — Жена что-то кричала нам в спину, — приятель мой смеялся. — Вот видишь, неужели, — сказал я, — ей надоело, что все в ее окна заглядывают, — ответил он. Такой город. Таким он вырос, таким он был до сих пор. Все ли в нем благополучно насчет коммунальных удобств? Достаточно ли теплых туалетов и горячей воды? Безопасен ли он в противопожарном, так сказать, отношении? Нет, нет, тысячу раз нет. Его необходимо снести весь до основания, а затем другого выхода из него нет. Если вы хотите и сейчас видеть город таким, каким он был всегда, то теперь это возможно только из трех точек. Хорошо поселиться в центральной высотной гостинице, которая слишком видна отовсюду. Зато с ее высокого этажа замечательно ее не видно. Город разбрелся вокруг гостиницы, как коза по лужку, на длину веревки. Отовсюду вы увидите этот кол, лишь только выйти из гостиницы и вернетесь. Так же хорошо смотреть на город сверху, поднявшись на гору, где стоит дюралевая тевтонская мать с мечом. Вы увидите этот дивный, просыпавшийся из-под вас город в синеватом табачном дымке. Отсюда, столь же сверху, даже высотная гостиница не покажется такой уж большой. От переизбытка чувств вы задерете голову и увидите над собою клепанные ноздри алюминиевой женщины. Как раз над нею прочертит небо Ту-104, ее брат, равный ей по росту. Хорошо было проверить еще одну точку, хоть сам я этого не успел. Надо перейти на левый высокий берег, подняться на утес к монастырю, повисшему над рекой, встать возле недавно воздвигнутой под ним лошади, на которой с мечом же простирает руку очередной, еще более древний, чем прежде, основатель города, и глянуть вниз на место, где, наконец-то, снесли злокачественные трущобы, где будет сквер и пионерский бассейн. Это будет вид на город, в котором поместится все, кроме лошади. Я такого не видел. Я бродил там внизу по снесенному курятнику, по свалке кирпича, тряпья и консервных банок, отшвыривая носком своего ботинка другой стоптанный ботинок, бродил, как выразились бы археологи, по современному культурному слою и слушал рассказ о том, какие тут еще недавно уживались языки, ремесла и народы в этом местном Вавилончике. Какой здесь бывал небывалый и ни с чем не сравнимый водоворот с языка, филологический цветок, клубок наречий, неповторимый, невосстановимый. Диалект жив, пока на нем говорят. На нем говорят, пока есть с кем, пока вместе. Теперь этого языка уже нет, он расселен с удобствами. Странно было представлять себе это. Сносимый бульдозерами пласт человеческой речи, соскобленный языковой слой. Я не поднимался на уровень лошади, зато я ее хорошо видел, спотыкаясь на этой свалке, где город будет и саду цвесть, оглядываясь, я все видел, занесенным над собой ее победные копыта. Эта кобыла уникальна по архитектурному тщеславию. Для того, чтобы она соседствовала с украшением, господствовавшим веками над городом, потребовалось подровнять, подорвать утес, на котором стоял монастырь, потому что места для лошади на отвесной линии не было. Но тот, кто столь на зависть скульптору выбрал именно это место, видел именно эту линию утеса и из нее вырастил вверх свое сооружение, как прививают культурную ветвь к дичку, и она прижилась. Вот этой-то суммарной линии монастыря и утеса вы больше никогда не увидите. Там стоит лошадь, причем стоит нарочито, на луче взгляда, так что всегда постарается заслонить храм своим тяжелым крупом от вашего взгляда снизу вверх. В эту цельную глыбу города, в это живое тело, вогнано три точных клина, как в старинной рабьей каменоломне. Трещина эти ширится по ночам. Скруж. Город развалится на три части, треснет на дольки, и каждую дольку уж нетрудно будет быстро раздробить мелкими клинышками. Все это благоразумно и целесообразно, хотя иногда и, как кобыла, неэкономно. Но что-то неразумно ноет в душе. Дайте дожить. Живое же, пусть живет. Скоро-скоро умрет само. Есть в этом городе, есть и в людях вот что. Он живет, а не выживает. Они как бы неупорны. Выжить можно лишь в новом качестве, а прежнее качество — это ваша душа, а другой у вас нет. Верность обрекается на умирание, измена — на жизнь. И раз люди иначе жить не могут, они исчезнут. Они не выстоят внутри поменявшихся значений, ибо не захотят их поменять. Может показаться по лености и по нежизнестойкости, но какая же это стойкость, вымереть таким, каким-то рожден? Они кичатся перед соседями, трагически распыленными по миру, но всюду выживающими, что у них нет эмиграции, что они нигде больше жить не могут, Они нигде жить не могут, но и здесь их становится все меньше, ибо то, что не захочет себе изменить, вымрет, поголубеет кровь и не свернется, а вытечет по капле из легких царапинок, почти случайно нанесенных. Кто мне объяснит, куда подевались все этажерки? Какому объяснению я поверю? Если даже от блокады у нас в доме уцелела бамбуковая этажерка, по-видимому, потому что всем было очевидно, что тепла она даст, вспыхнув и тут же прогорев не больше, чем спичка. Если она даже блокаду пережила, то куда потом подевался ее бесплотный желтый скелетик, оставив во мне на всю жизнь свое поскрипывание и шаткость, когда я вытирал с нее порученную мне пыль? Кому однажды надоело эту пыль вытирать, кто не вытерпел, что на нее нечего положить и что все-таки клали на этажерки в то этажерочное время? И если никого не удивляла необходимость вытирать с нее пыль в течение десятков лет, то на какое утро вдруг это стало так раздражать? В какой миг мы сообразили, что если бы ее всю жизнь не вытирать, да перемножить время вытирания на число тряпок, то получится сервант? Куда мы так заспешили, что стали, чертыхаясь на бегу, зацеплять карманами за ее нелепые полочки и палочки? Когда будильники наши нервно затикали, отменив мерный ход почти неподвижного маятника, не торопившего стрелки? Когда я заменил визиты на письма, письма на открытки, открытки на телефонные звонки, а телефон отключил? И почему сейчас я с умилением вспоминаю эту глупую этажерку, когда даже мне очевидно, что этажерка на самом деле необычайно неудобная, нелепая, никчемная вещь, не только утратившая, но и не имевшая назначения? Что за слезы на свалке? Не унывай, не стоит, так мне скажут. Выживет живое, слабое отомрет. Что за странная страсть к обреченному? Будто если что-нибудь хорошо, то обречено, а все, что обречено, хорошо. Это не так, не стоит, нечего, а жаль. Здесь можно жить, здесь живете не вы. Здесь приживется даже злой, угрюмо, никому не делая зла. Здесь оседают, как будто вы уже жили однажды. Какое мирное и любовное узнавание во всем, словно вам еще раз и ненадолго разрешили посетить. И вы пришли на службу, на которой служили когда-то, переложили официальную бумажку с места на место, сдули пыль со стола, подозвали кого-нибудь к телефону. Одну минуточку. День прошел. Домой. Встретили приятеля старого. Он вас вспомнил, обнял, трепетно похлопал по крылу. Вам по пути выпили стаканчик другой. Еще кое-кем из друзей обросли, еще куда-то пошли, где именно всех вас вместе очень ждали. А вдруг рассыпались куда-то друзья, осыпались, как листья, и в один, по вздымающейся улочке, по искрящимся камням, по которому уж не цокают копыта, и фаэтон не катит навстречу, последняя искра остыла единственной звездой. Ветер повеет то теплом из застоявшегося переулка, то свежестью холмов, еще за угол и ваш дом. В руках у вас огромный бумажный кулек, как букет роз. В нем пряники и макароны, и два граната сверху. Нельзя пустым прийти в дом. Но кто ж знал, что вы домой вернетесь? Ни сеточки, ни кошелочки, ни той авоськи, которая расходится отсюда по всей необъятной стране, у вас опять не оказалось. Неудобно как-то мужчине с кошелкой. Ступеньки на вашей лесенке. Какие-то громкие, дырявые. Да не лай ты, Господи, совсем старый дурак стал. Не узнаешь, родной? Я же домой пришел. Одно и светится окно твое. Жена теребит свою старушечью косу. Посмотрит с нежным неудовольствием. То ли ты уж 10 лет дома не был, то ли опять, как вчера, домой не вернулся. Господи, это женщина. Женщина и есть. Она так полагает, что ты... Ее муж, не надо ее расстраивать. Она хорошая, наверное, женщина. Думает, что она твоя жена. Так считает, пусть считает. Она думает, что ты живой. Ну, глупая, конечно. Зачем ужинать? Тебе ничего не надо. Там, откуда ты вернулся, ничего не едят. Уже покушал, спасибо. А теперь, обняв тюфяк, будто на крышу, идешь спать на звезду. будто хочешь посмотреть. Тихо-тихо, уходи потихоньку навсегда, пока жена посапывает, и дочь посапывает, и сын выкрутил лампочку под одеялом. Тихо-тихо, опрокидывая тазы и фикусы, и путаясь в зарослях белья через балкончик по пожарной лестнице, туда, на чердак, где коричневый лук висит в коричневом окошке, отменяя живопись, уходишь вверх навсегда, пока не придется тебе завтра тащить сюда же неведомо откуда образовавшийся некрасивый рассыпающийся кулек, прижимая его к растущему, однако, животу. Вы уходите навсегда, вы всегда возвращаетесь, вы сворачиваете. Ах, 19 век, он был еще так недавно, в нем можно было случайно застрять и осесть. То есть я хотел сказать, что в этом городе хочется осесть. Ну, тут же вы понимаете, что это невозможно, потому что это не 19 век. То есть город — это так, да не про вас. Как странно понимать, что это чье-то, не ваше дело. А вы-то так почувствовали, так полюбили, так поняли, а это зависть. Вы так бескорыстно, так всем сердцем восхищены, что на вас начинают смотреть косо, подозревать в задней мысли. А какая она задняя, когда она впереди, и вы гоните ее перед собой, боясь отстать? Ах, это интернациональная пошлость, чувство стыда за дом родной. Но ни в одной-то мысли вы себе не признаетесь, ни в одной. Вы так сумеете восхититься и полюбить все чужое, что не покажете себе захватчиком. Вы же не требуете такой же любви к своей родине, какую источаете к чужой, и подлинность этого восхищения будет, по вашему мнению, искуплением более чем достаточным, потому что вы уж не отвечаете ни за род, ни за отечество, вы в нем не виноваты. Именно за это вы кажете себе достойным ответной любви. Тиражированный агент империи выступает как мироносец, совершенно не чувствуя себя хозяином, он все приемлет по незадумчивости, по праву. Про него знают, что он собирает подать. Он один в скромном неведении на этот счет. Он позволяет хозяевам, как бы стесняясь, и так, чтобы не нарушать обычаи, их не обидеть, произнести за себя тост и заплатить за стол. Выплюньте кусок невинного барашка, отрыгните лишние годы от коньяка, скажите, кто вы такой, в конце концов, нарушьте неправильно понятые вами обычаи, пусть вас побьют. Отойдите от гостеприимного стола, размазывая несправедливые слезы по своему лицу, как чужие. Вы сворачиваете, переплатив втрое за разбавленное пиво и отравленные вокзальные манты. Вы совершенно один, девушки на вас не смотрят. Бритва перестала брать щетину, обувь трет, и кислая резь в животе. Вы сворачиваете, и вы счастливы. Улица поблескивает неровным булыжником, вздымается вверх и вправо, и сквозь теплый черный воздух загорается в конце этой улицы одна звезда. Там кончается город, верхние погаженные этажи его, горы. Утром они впервые зарозовеют, как светло в этих потемках. Что за незадумчивая власть врожденного образа, будто человек, родившись, раз и навсегда отпечатал первое впечатление на младенческой сетчатке от того, именно такой потом выткит ковер, именно так построит дом, именно такую выкует решетку, именно такой получит кладбищенский крест. Эта цельность натянута в вашей душе и поет, как струна. Вы слышите родную песню. И слова ее — это вы.